Глава 18. Андрей снял ободок и прищурился, привыкая к освещению. Посмотрел на часы. Полночь. Хотелось есть и пить. От долгого нахождения в одном положении затекли ноги. Пришлось еще немного посидеть. Хотел ведь досмотреть отчет до конца, подумал Андрей. Что же меня остановило? Он прислушался к себе, ощущая внутреннее беспокойство. Пытаясь определить, чем оно вызвано, Андрей не заметил, как вернул транслятор терминала библиотеки и поднялся на верхний уровень. Арина сказала, что более 40 лет работает в космосе. Так сколько же ей лет на самом деле? Этот вопрос, да и сама мысль о том, что она намного старше его самого, подействовала на Андрея удручающе. Перед глазами стояло ее лицо, лицо молодой, красивой женщине, которой можно было дать 25 от силы. Вот это да! В задумчивости он прошел вдоль всего корабля и оказался возле лифтов. Вспомнил о голоде и поехал в столовую. За прозрачными дверями горел свет. Андрею сейчас никого не хотелось видеть, и он решил отложить поздний ужин, повернул назад к лифту. «Андрюша!» — раздался за спиной голос Арины. Он обернулся. Арина стояла в дверях столовой и выглядела крайне расстроенной. Угадав причину расстройства, он подошел, обнял ее за плечи, и они пошли к своему столику. «Давай выпьем вина», — предложила она. «Давай», — согласился Андрей. Картина происходящего была словно дежавю. Андрей не знал, как себя вести. Он как будто встретил Арину в первый раз. На столе произошла хорошо знакомая трансформация. Перед ними появились два широких бокала с вином и блюдо с ломтиками холодного жареного мяса. «Дежавю», — вслух произнес Андрей. Она улыбнулась в ответ. Ее взгляд не отрывался от его лица. «Смотрел отчет?» — спросила она. Он кивнул головой. «Когда ты предложила посмотреть отчет о второй экспедиции, я не понял тогда, почему». В ответ Арина грустно улыбнулась. «Мне 67 лет». Андрей покачал головой. «25». Он накрыл ее руку своей. Просто не верилось, что эта женщина прожила вдвое больше него. Андрей поднял свой бокал. «За любовь, которая не знает времен и возрастов». Арина, как и в первый раз, выпила сразу весь бокал до дна. Андрей хотел было сказать, что вино пьют медленно, но передумал. «Как ты догадалась, что именно сегодня я узнаю?» — спросил он. «Продолжительность отчета известна, нетрудно рассчитать. Я хотела сказать тебе сразу, но побоялась. Она заказала в меню еще вина. Я люблю тебя и хочу, чтобы между нами не было тайн. Ты единственный человек в моей жизни, который мне так дорог». Она посмотрела ему прямо в глаза. Искренность, с которой она произнесла эти слова, тронула Андрея. Тяжесть с его души спала, но в его голове так и не увязывались два образа Арины: опытнейшего космического исследователя и молодой романтичной женщины, которая сидела перед ним. «Давай забудем о возрастах», — предложил он. «Есть только ты и я. Больше ничего не хочу знать». Он отодвинул свой бокал и заказал апельсинового сока. «Знаешь, рядом с тобой я чувствую себя маленькой девочкой. Ты открыл для меня совершенно новую сторону жизни, и эта жизнь мне нравится гораздо больше». Она отпила из бокала. Черты ее лица разгладились, и было хорошо заметно, что слова Андрея успокоили ее. Он поймал себя на мысли, что ему приятно сознавать, как он ей дорог. «Пойдем погуляем», — неожиданно предложил Андрей. «Пойдем ко мне». Арина встала со своего места, обняла его со спины и сказала на ухо: «Я хочу тебя». Пришло время пробуждения. Голос терминала каюты дезориентировал Андрея, и он не сразу понял, что каюта не его. Запах жасмина и шелест листьев ивы — каюта Арины. Постель с ее стороны была теплая, но самой Арины не было. Он встал, оделся и прошел в соседнюю комнату. Засветился терминал, из которого на него смотрела хозяйка каюты. «Меня срочно вызвали в отсек астронавигации», — сказала она. «На курсе разгона зафиксирован неопознанный объект. Встретимся за завтраком». Она поцеловала экран терминала и исчезла. Андрей еще какое-то время смотрел в пустой экран. Хотелось в душ, но пользоваться ванной комнатой Арины он не стал. Выглянув из двери, он посмотрел в разные стороны круглого холла, быстро закрыл за собой дверь и с невозмутимым видом направился на свой уровень. Дверь его каюты приветливо съехала в сторону. Он было сразу хотел пойти в душ, но неожиданно вспомнил, что на его терминал должны были прийти результаты поиска, произведенного супероборудованием звездолета. Включился проектор трехмерной визуализации, и Андрей приступил к изучению полученной информации. Собственно, результаты поиска свелись к двум красным отметкам на Меркурии и к большой розовой области в поясе Койпера. Первые две отметки означали два развивающихся зародыша планетарных станций, а розовое пятно никак не было обозначено. Андрей знал, что функции сервис-терминала каюты были очень специфичными, но, тем не менее, попытался сделать запрос относительно розового пятна. Естественно, терминал ответил, что не имеет нужной информации. Водно-ионный душ способствовал философским мыслям, и Андрей принялся рассуждать о недостаточной универсальности оборудования звездолета. Но, в конце концов, пришел к простому выводу, что сервис-терминал каюты – это всего лишь интеллектуальный выключатель света с функцией автоответчика. А если кто-то желает просканировать Солнечную систему, то добро пожаловать в исследовательский отсек или на худой конец на смотровую площадку, которая оборудована всем необходимым. Мысль об исследовательском отсеке невольно вернула его к событиям прошедшей ночи. Арина просто покорила его своей нежностью и отсутствием каких-либо комплексов. Просто не верилось, что она делала это в первый раз. «Я нашла в библиотеке программу для обучения искусству любви», — рассказала она во время небольшой паузы. «Помнишь, я говорил тебе о сюрпризе?» «В библиотеке», — вспомнил Андрей. «Ага, иди сюда». Андрей сделал воду похолоднее, чтобы унять вновь разгоревшийся пыл. Определенно, ему нравилось будущее. Через полчаса он снова шел к смотровой площадке, чтобы разобраться с розовым пятном. К его удивлению, здесь было много народа. В помещении царил полумрак, а в зоне визуализации висел маленький космический аппарат. Андрей сразу узнал его. Это был «Вояджер». В конце 20 века он много поработал на изучение Солнечной системы и в итоге был отправлен в направлении ближайшей звездной системы. По странному стечению обстоятельств он оказался на курсе разгона Альбатроса. «Андрей!» – окликнула его Арина. «Иди сюда, садись!» «Доброе утро!» – поздоровался он сразу со всеми присутствующими. Усевшись, Андрей прислушался к разговору. Обсуждалась судьба несчастного «Вояджера». Вариантов было немного: уничтожить аппарат или изменить курс. Первый вариант был самым простым и безопасным, но у него были противники в лице бортинженера и капитана. Оба считали «Вояджер» артефактом развития человеческой цивилизации, представляющим большую ценность. Астронавигаторы настаивали на уничтожении помехи. Их аргументы, видимо, прозвучали ранее, до прихода Андрея. «Почему вы не хотите его просто убрать немного в сторону?» – спросил Андрей. «Каким образом?» – раздалось сразу несколько голосов. «Так, как это делали раньше, когда летали шаттлы. Запустить вперед модуль, пусть он сдвинет «Вояджер» с нашего курса». Андрей встал. «Насколько я понимаю, скорость Альбатроса пока не очень большая». Ответом была тишина. Андрей поймал на себе несколько скептических взглядов и понял, что, очевидно, предложил какую-то глупость. «Это просто предложение», — он развел руками и сел. «Технически это вполне возможно», — неожиданно поддержал его бортинженер. «Однако придется выключать на время защиту. А чем это кончилось в первый раз, все хорошо помнят». «Ага, конец бедняге Вояджеру», — подумал Андрей. «Здравствуй, гость! Мы соскучились!» – раздался голос Павла Маевского, второго пилота «Альбатроса». Присутствующие бурно отреагировали на шутку. «Совсем как обычные люди», – удивился Андрей. «Шутки шутками, но нужно решать, что делать с этим объектом», – перешел на серьезный тон Перевалов. «Я за вариант, предложенный Андреем Сергеевичем», – неожиданно сказала Арина. «Все планетарные корабли летают без защиты. Встреча с гостем – случайность». Андрей благодарно посмотрел на Арину. Он не ожидал от нее такой поддержки. «У нас в запасе 2 дня», – сказал Перевалов. «Сколько понадобится времени на подготовку операции спасения?» «От силы полчаса на подготовку», – ответил борт-инженер. «Аист всегда готов к старту». «Почему Аист? Может послать модуль поменьше?» – спросила Арина. «Аист большой, а главное скоростной модуль. У него квантовые излучатели, подобные Альбатросу», – поспешил ответить Валерий Николаевич. «Все-все-все, я поняла», – прервала его Арина. «Кроме Аиста ни один модуль не сможет обогнать Альбатрос». «Угу», – хмыкнул борт-инженер. «Значит, полетит Анастасия», – предположил Андрей. «Может, напроситься с ней?» «Извините, Владимир Витальевич», – Сергей Долгих поднялся со своего места. «Вопрос об удалении Вояджера с нашего курса решен?» «Да», – твердо ответил капитан. «Будем спасать историю. Вас, Сергей, я попрошу сделать все необходимые расчеты и загрузить их в процессор Аиста». «Понял», – Долгих сел. «Кто пилот Аиста?» – обратился к Веронике капитан. «Анастасия Обнинская», – ответила она. «Хорошо, пусть готовится к вылету». Он повернулся к борт-инженеру. «Валерий Николаевич, подготовьте техническое снаряжение». «За дело!» Все начали расходиться, Арина задержала Андрея. «У меня есть немного времени, может...» На ее лице блуждала загадочная улыбка. «Здесь?» – удивленно спросил он. «Ага». Арина проводила взглядом последних уходящих, дождалась, пока закроется вход, и медленно расстегнула молнию на груди. Аист медленно отдалялся от Альбатроса. Андрей сидел на месте второго пилота и наблюдал, как закрываются створки большого шлюза в брюхе звездолета. Как только они сомкнулись, Альбатрос окутался голубым сиянием. Отсек управления Аистом очень напоминал кабину больших авиалайнеров, с той лишь разницей, что все пространство панели приборов занимал большой сенсорный экран. Он светился большим количеством диаграмм и надписей, в основном зеленого цвета. Но Анастасия управляла модулем посредством мозговых импульсов. На голове у нее красовался легкий ажурный шлем. В отсеке управления Аиста находился еще один человек – Марианна Генская. Она занимала место борт-инженера. Именно она будет управлять манипулятором во время перемещения «Вояджера». Аист очень медленно обгонял «Альбатрос». По плану они должны были улететь вперед, остановиться около древнего космического зонда и переместить его немного в сторону. Затем Аист должен будет снова начать разгон, но уже с таким расчетом, чтобы звездолет мог медленно его догнать. Как только модуль отделился от «Альбатроса», сила искусственной гравитации резко уменьшилась. Андрей ощущал непривычную легкость во всем теле, но не решался пока встать со своего места. «Я слышала, что вы хороший пилот», – завела разговор Марианна. Андрей смутился. «Эти слухи явно преувеличены. Реально я летал достаточно мало и только на древних самолетах», – Марианна улыбнулась. «Странно. Говорят, что наши асы побаиваются вас». «Ну, это как раз понятно. Представьте встречу неандертальца и современного человека. Что сделает разумный современный...» Он посмотрел на Марианну. «Правильно, убежит». «Да, так они и поступают», — включилась в разговор Анастасия. Она сняла шлем и встала со своего места. «Участие пилота больше не требуется?» — спросил Андрей. «Пока нет. Теоретически его не нужно совсем. Процессор сам знает, что делать. Правда, Аист?» «Вы абсолютно правы, Анастасия», — раздался голос процессора. «Но без вас мне было бы очень скучно». Андрей хотел было отпустить пару реплик насчет того, что они летят развлекать процессор Аиста, но промолчал. «У нас примерно 5 часов свободного времени», — сказала Анастасия. «Предлагаю перейти в отсек отдыха». На огромной настенной панораме по-прежнему красовался морской пейзаж. Андрей уселся на большой диван, напротив села Марианна. Анастасия чувствовала себя хозяйкой этого корабля и сама пошла за кофе. «Очень давно хотела с вами поговорить», — сказала Марианна. «Ваши программы перевернули мое отношение к жизни с ног на голову». «Именно с ног на голову, а не наоборот?» — переспросил Андрей. «Вы считаете, что принесли нам благо?» — с вызовом ответила она вопросом на вопрос. Андрей не ожидал такого начала разговора. Он хорошо помнил сюрреалистический танец Марианны в зале спортивных тренажеров. Видимо, доктор не зря был озабочен, что-то с ней действительно не так. «Я с самого начала сомневался в необходимости моего присутствия на Альбатросе», — ответил он. «Насколько я знаю, прохождение моих программ — дело исключительно добровольное. Кроме того, я вам не навязывался. Напротив, вы попросили меня о помощи. Конечно, не имею в виду вас конкретно». Его резкий ответ, очевидно, слегка обескуражил помощницу бортинженера. Она надула губы и отвернулась в сторону панорамы. В отсек зашла Настя с прозрачным подносом в руках. Кроме маленьких чашек с кофе, на нем стояли три блюдца с мороженым. Она по очереди подошла к Андрею и Марианне и, очевидно, заметила перемену в их настроении. «Что случилось?» – спросила она. «Небольшие разногласия по поводу моих программ», – ответил Андрей и отпил кофе. Анастасия села рядом с ним. «Вам что-то в них не понравилось?» – обратилась она к Марианне. Та немного помедлила с ответом. «Воспоминания Андрея были очень интересными, но я не думаю, что они были нам нужны». Андрей задумался. Рядом с ним находились две женщины, два искусственника. Одна из них считала, что усилия Андрея были совершенно ненужными, другая наоборот. В любом случае, обе они теперь обладали возможностью переживать эмоции. Он вспомнил первый разговор с Анастасией, как ей было плохо и одиноко после его программ. Ей нужна была психологическая поддержка. Вероятно, все искусственники тяжело переживали появление эмоций в их жизни. Марианна Динская тоже искусственник. Возможно, моральную поддержку ей оказать просто некому. Вот и причина ночных истерик. Андрей с сочувствием посмотрел на помощницу бортинженера. «Простите меня, Марианна», — сказал он. «Поверьте, я никому не хотел причинять боль. Мои современники с рождения переживают эмоции. У них, если хотите, вырабатывается иммунитет к сильным эмоциям, и мозг адекватно реагирует на них. Ваша психика была просто не готова к таким изменениям». Глаза Марианны наполнились слезами. «Я вас ни в чем не обвиняю, Андрей. Я просто не понимаю, что со мной происходит». Последнюю фразу она произнесла уже спокойно, взяв себя в руки. Анастасия молча слушала их разговор. Она сидела очень близко к Андрею. Он заметил, как Марианна обратила на это внимание, но не стал ничего делать. «Еще кофе?» — спросила Настя. «Не откажусь», — ответил Андрей. «Я тоже», — сказала Марианна. Анастасия вышла. «Мне показалось, что у вас с Анастасией сложились близкие отношения», — Марианна посмотрела на Андрея. «Мы близкие друзья», — не стал лукавить он. «Ей очень повезло», — сказала она, вздохнув. «С вами она сможет реализовать свои новые способности». Андрею показалось, что в ее голосе прозвучали нотки зависти, однако он не давал этого чувства в своих программах. «Не сочтите за грубость, но я не единственный мужчина на Альбатросе, если вы об этом», — Марианна усмехнулась. «Вы так полагаете?» Что он мог ответить? В какой-то мере она была права. «Послушайте, Марианна, ведь вы хорошо знаете механизм действия программ обучения. Он достаточно прост. Мои воспоминания попадают напрямую в ваш мозг, то есть в вашу память. Помимо эмоций, вы много узнаете о моей жизни. Я становлюсь близким вам человеком. Именно так в мое время люди образовывали пары». Он встал и начал ходить туда-сюда. «Знакомились, узнавали друг о друге. Возникала симпатия или, наоборот, антипатия. А вы, по сути, ни о ком ничего не знаете, кроме меня. Неудивительно, что у вас зародилась симпатия ко мне». «Симпатия, вы говорите? Симпатия?» Она тоже встала и подошла вплотную к нему. «Я стала видеть очень странные сны с вашим участием. У меня такое ощущение, будто долгое время делила свою жизнь вместе с вами, а потом безвозвратно потеряла. Я совершаю такие поступки, которые ни один психиатр не сможет объяснить. И при всем этом я пытаюсь выполнять свою работу и никому не подавать виду». Андрей охватил прилив сочувствия к этой женщине. Он взял ее за плечи, усадил на диван и сам сел рядом. Он взял ее ладонь в свою и посмотрел ей в глаза. «Успокойтесь, Марианна, вы сильная женщина и сумеете справиться с происходящим». Он крепче сжал ее ладонь. «Всегда можете рассчитывать на меня». «Спасибо, Андрей», – тихо проговорила она. Андрей уже знал, что произойдет дальше. Марианна поцеловала его руку и прижала к своей щеке. Она в точности повторила жест Веры, как и Анастасия немного раньше. В этот момент Настя зашла в отсек с очередным подносом с кофе. Судя по всему, ее совсем не удивила увиденная сцена. Она совершенно спокойно поставила поднос на столик и села рядом с Андреем. Он посмотрел на нее, но она лишь слегка покачала головой. «Простите меня», – неожиданно сказала Марианна. «Давайте пить кофе». Мороженое растаяло. Она встала и подала в руки Андрея и Насте чашечки кофе. «Я пережила то же самое», – тихо сказала Настя. «Не думал, что принесу страдания таким прекрасным женщинам». Андрей отпил из чашки. «Что будем делать?» «Будем жить», – неожиданно оптимистично сказала Марианна, улыбнувшись. «Мы ведь теперь настоящие люди, правда, Настя?» Настя грустно улыбнулась ей в ответ. «Вояджер» поразил Андрея своими крошечными размерами. Не верилось, что такой маленький зонд в свое время смог облететь самые дальние планеты Солнечной системы и передать большое количество информации. Теперь он направлялся в глубокий космос. Анастасия ювелирно подвела аист к «Вояджеру», а Марианна захватила его манипулятором. Модуль отлетел немного в сторону и отпустил маленький аппаратик. Вся операция заняла не более часа. Снова заработали основные излучатели, и аист стал разгоняться в прежнем направлении. Скоро его должен был догнать «Альбатрос». Андрей сидел в кресле второго пилота и размышлял, зачем он напросился в этот полет. Увидеться с Анастасией он мог и на «Альбатросе». Марианна Динская? Возможно. У него не выходил из головы зал спортивных тренажеров, украшенных зелеными ленточками. Он чувствовал странную необходимость понять, что его так задело и почему вид позеленевшего спортивного зала вызвал у него это непонятное беспокойство. Ответ, возможно, был совсем рядом, в голове у Марианны. Спросить ее напрямую означало выдать себя и доктора. Вряд ли Динская обрадуется, узнав, что были свидетели ее ночного действа. «У меня такое ощущение, будто долгое время делила свою жизнь вместе с вами, а потом безвозвратно потеряла. Я совершаю такие поступки, которые ни один психиатр не сможет объяснить». Вторая часть ее фразы полностью подтверждалась записью, имеющейся у доктора. А вот первое... Анастасия тоже говорила что-то подобное. Но как им смогли передаться эти воспоминания? Может, при сканировании конкретных отрезков памяти сканируются и другие, более глубокие слои? Например, подсознательная память? Но почему тогда их воспринимают только искусственники?